Такой наглец, вероятно, вскоре будет найден мертвым где-нибудь в ущелье. Гораздо умнее было держать язык за зубами и претерпеть наказание, даже будучи невиновным. Дозорный Энемпсес пользовался покровительством главного надзирателя Непхера, а тот, в свою очередь, имел хорошего защитника, могущественного придворного чиновника Поа. А одного только легкого кивка Поа было достаточно, чтобы дерзкий умолк навеки. Поэтому подчиненные дозорного Энемпсеса покорно ожидали своей участи. Но вместо гонца они увидели приближающееся облако пыли и вскоре узнали охотничью колесницу главного надзирателя. Четверка чистокровных лошадей тащила легкую повозку. Непхер сам горячил лошадей. Как бог мести летел он в долину царей. Это означало самое худшее. Стражи испуганно отступили назад, когда Непхер, натянув поводья, остановился у входа в гробницу. Он милостиво позволил Энемпсесу помочь ему сойти с колесницы, не удостоив, однако, ревностного слугу ни единым взглядом и ни единым приветствием. Он так надувал щеки, словно готов был лопнуть от злости. С минуту Непхер стоял молча, уставившись на ступени, ведущие к гробнице, как бы усиленно вспоминая, зачем он приехал сюда. Потом быстрым движением вытер пот с головы черепа и проворно спустился по ступеням. Бросив беглый взгляд на стражей, Энемсес последовал за ним. Однако стражи неверно поняли его и подошли поближе. Движением руки Энемсес отослал их обратно. По его лицу сначала нельзя было понять, гнев или страх властвует им. Лишь когда он остановился на нижней ступеньке лестницы перед замурованным входом, неподвижное выражение его лица изменилось. Он улыбнулся своему начальнику, как человек, уверенный в том, что его ждет похвала. «Великий господин», — сказал он, насмешливо поклонившись, — «я надеюсь, ты доволен мной». Толстый главный надзиратель поднял коротенькую руку, словно для удара, и злобно прошипел: «Ты что, смеешься надо мной? Посылаешь ко мне идиота, который даже не может сказать, сколько золота вынесли из этой гробницы? Или ты собрался присвоить себе часть награбленного?» Насмешливо улыбаясь, Энемсес показал на несколько золотых предметов из погребальной утвари, валявшиеся на земле. «Господин, посмотри, что здесь лежит, и повтори, что я нечестен. Разве я не мог спрятать эти вещи до твоего приезда? Я говорю тебе, что столяр Сейтахт хорошо потрудился. Бедняга нашел, должно быть, столько золота, что эти драгоценности показались ему не стоящими внимания». Непхер удивленно посмотрел на дозорного. «Почему ты говоришь «бедняга»? Этот человек получит свою часть. Господин Поа еще никогда не обманывал честного слугу». Энемсес внимательно посмотрел вверх, но не заметил никого, кто мог бы его подслушать. И все же он наклонился еще ниже к Непхеру. «Сейтахта убили сегодня ночью», — прошептал он. — «Труп нашел мой раб-лодочник. Перед восходом солнца я послал его замести следы Сейтахта. Я был осторожен, как всегда». «Раб еще сегодня должен лишиться языка», — прошептал Непхер. — «Ты слышишь? Сегодня же Он не должен говорить. Энемсес опять оскалил зубы. Успокойся, господин, мне не нужны рабы, которые могут разговаривать. Ни у кого из моих рабов нет языка. А я никому не расскажу, что сам похоронил столяра. «Это ты сделал?» — удивился Непхер. «Да, я. Или мне надо было оставить его лежать до тех пор, пока прилетят коршуны и оповестят о случившемся? Мы можем радоваться, что избавились от главного свидетеля. А кроме того, теперь наша доля возрастет». Непхер застонал и снова вытер пот с головы. «Это меня мало радует. Сей такт был прославленный мастер. Его будут искать, а это может доставить нам неприятности. Камнерезу Менафту я совсем не доверяю. У него в голове никогда не было порядка. Может быть, это он убил сей такта? Для нас это теперь безразлично, господин. И ты ведь вовсе не поэтому утруждал себя приездом, не так ли?» Главный надзиратель ничего не ответил. Проявив внезапно необыкновенное усердие, он внимательно осмотрел пролом в замурованном входе и сказал: «Послушай, Энемсес, твои люди должны сейчас же проникнуть в гробницу и привести там все в порядок. А то, что лежит вокруг, нужно побыстрее убрать. Потом вели замуровать проломы и запечатать печатью города мертвых. Если жрецы узнают, что эта гробница была тоже взломана, ты скажешь им, что в ней все цело, так как твои люди своевременно прогнали воров. Ты понял?» Энемсес поклонился. «Все будет так, как ты сказал, господин. Мои стражники будут счастливы, если я не накажу их на этот раз плетьми». «Это хорошо. Я доверяю тебе», — пробормотал главный надзиратель и собрался идти. На третьей ступеньке он остановился. Прищурив глаза, он указал на золотые вещи на земле. «Что с ними делать? Надеюсь, ты не оставишь их здесь?» Энемсес клятвенно прижал руку к сердцу и сказал с притворной серьезностью: «Господин, мои стражи будут свидетелями, что я велю убрать в гробницу это золото. Они должны видеть, какой я честный человек». Непхер задумчиво покачал головой, при этом он облизнул губы и с трудом оторвал взгляд от золота. «Жаль, жаль», — пробормотал он, — «некоторые из этих вещей мне пришлись бы по вкусу». Дозорный, словно приняв внезапное решение, вскочил на две ступеньки. Он заставил Непхера посмотреть ему прямо в глаза и хрипло проговорил: «Мы можем иметь более ценные вещи, господин, чем это золото. Ты же знаешь, сколько ароматных эссенций и благовонных масел ставили в гробнице царям. Пришли мне сегодня ночью 3 своих самых надежных рабов, и я разделю с тобой поровну эти сокровища. До сих пор драгоценные масла наши повелители всегда оставляли для себя. Почему не должны на этот раз мы...» Движением руки Непхер прервал его, посмотрел наверх и тихо сказал: «А где будут твои стражи, когда придут мои рабы?» «Они будут праздновать, господин. Для этого у них будет достаточно причин, ведь я освобожу их от наказания». «Хорошо. Я полагаюсь на твой ум, Энемсес. А теперь вели скорее привести все в порядок. Потом замуруешь и опечатаешь дыры. Ночью ты легко сможешь их опять открыть, когда придешь за благовонным маслом. Но потом ты должен будешь вторично закрыть и опечатать вход. Тебе все ясно? На этот раз Энемсес поклонился церемонно и еще ниже, чем прежде. Все будет сделано так, как велит твоя мудрость. Прежде чем божественный диск солнца достигнет зенита, стена будет в первый раз замурована и опечатана. Воздух в долине мерцал от полуденного зноя, когда верховный жрец Ментуфер во главе отряда своих подчиненных прискакал в долину царей. В храме бога Амона-Ра он получил известие о новом ограблении гробницы и тотчас же прервал ежедневное богослужение. Амон-Ра был оскорблен самым ужасным образом, так как царь Тутанхамон, гробница которого оказалась опозоренной, носил имя этого божества. На этот раз нужно было сделать все, чтобы разыскать преступника. Ментуфер намеревался лично доложить об этом новому владыке Египта, фараону Харемхебу. Если даже грабителей захотят покрыть высшие чиновники государства, фараон не должен быть снисходительным. Со всей суровостью закона должны быть наказаны разбойники и их покровители. Ментуфер был похож на бога мести. Беспрерывно бормотал он заклинания и молитвы. Амон-Ра непременно услышит своего преданного слугу и не откажет ему в помощи. Темные глаза верховного жреца были широко открыты, его пристальный взор обращен вдаль. Он не чувствовал ни солнечного зноя, ни жажды, ни усталости. Сопровождавшие его жрецы, напротив, стонали от полуденного зноя. В горле у них пересохло, глаза болели от яркого света и дорожной пыли. Им казалось бессмысленным переносить такие мучения из-за какой-то одной ограбленной гробницы. А как прекрасен был покой в холодке храма! Такой незначительный царь, каким был этот Тутанхамон, не заслуживал того, чтобы обращать на него столько внимания. Его гробница была ограблена. Теперь это требовало расследования. А каков будет результат? В ответ только плечами пожмут, как всегда, когда грабители посетят одну из царских гробниц. Ментуфер не слышал их брюзжания. Глаза его горели. Лошадь остановилась. Стражи города мертвых проводили верховного жреца на место последнего преступления. С глубокими поклонами приблизился к нему Энемпсес. Ментуфер протянул руку в сторону отвешивающего поклоны дозорного. «Гнев карающего бога да поразит тебя, потому что ты виновен в содеянном». Дозорный простер ладони к солнцу. «Огненный бог, который все видит и все знает, может подтвердить, что я сделал все, чтобы помешать разбойникам проникнуть в гробницу божественного Тутанхамона». «И все же это случилось!» — рассердился Ментуфер. «Тебя привлекут к ответу? В этом я клянусь тебе именем высшего божества, которому я служу». Стражники смотрели испуганно. Их господин Энемпсес публично обвинен верховным жрецом. Жрецы позади него гудели хором. Жалоба будет подана на Энемпсеса, дозорного. Энемпсес разглядывал толпу одетых в белые людей без всякого страха. Он читал по их лицам, как безразлично им волнение их верховного жреца. А то, что они произносили обычную формулу приговора, мало что значило. Они пришли не за тем, чтобы задержать его, иначе их сопровождали бы воины царя. И из этого он заключил, что Ментуфер знал не больше любого его стража.